«Послушайте», — сказал отец пострадавшего, — «эта чертова скорая помощь приедет неизвестно когда. Я сам отвезу его». «Нет», — сказал Оливер, — «ему нужно попасть туда, где смогут сделать микрохирургическую операцию. Может, удастся пришить пальцы обратно. Если вы поедете не туда, то потеряете драгоценное время. По-моему, у вас есть всего несколько часов, пока не погибли нервные окончания». 6, — авторитетно заявила миссис Бигбейн. «Моему Гарри отрезала мизинец газонокосилкой, но, к сожалению, нашли мы его только на следующий день». Отец Доминика медленно подошел к раковине, но, увидев пальцы, резко отвернулся. Фрэнни отошла, чтобы дать миссис Бигбейн тщательно упаковать их, обложив со всех сторон кубиками льда. Наконец они поместили все это в сумку-холодильник для пикников. Оливер позвонил своему другу-доктору, который назвал ему несколько имен, и посоветовал больницу, находившуюся всего лишь в получасе езды, что немного успокоило отца. Через несколько минут прибыла скорая помощь. Мальчик с матерью сели в машину, а отец последовал за ними на Вольво. Фрэнни, Оливер и Эдвард в оцепенении смотрели им вслед. Сирена взвыла несколько раз, и наступила тишина. Они пошли назад к дому. Оливер был погружен в размышления, а Фрэнни шагала, не зная, что сказать. Эдвард остановился у пруда. Фрэнни подождала его немного и скрылась в дверях. Миссис Бигбейн извинилась, сказав, что у нее дела в чайной комнате, и удалилась. Оливер выплеснул остатки кофе из кофеварки в раковину и открыл кран. Фрэнни взяла со стола обе чашки и подала ему. «Не надо, это можно помыть потом, в машине». Его слова заставили ее почувствовать себя еще более бесполезной. Она до сих пор не могла определить свою роль. Оливер скользнул взглядом по ее лицу и понизил голос. «На тебе осталась боевая раскраска». Фрэнни дотронулась пальцами до щеки и увидела на них кровь. «О, Боже!» Она поспешила наверх в ванную комнату и, увидев свое отражение в зеркале, испугалась. По ее лбу и щекам стекали ручейки крови, тушь на ресницах расплылась и потекла, желудок вновь сжался, кислый комок подступил к горлу, ее вырвало. Фрэнни разделась, вымылась, замочила джинсы и рубашку в раковине, завернулась в полотенце и пошла в свою спальню переодеться. Когда она вернулась, Эдвард сидел на кухне, как взрослый, просматривая газеты. Он поднял голову и взглянул на отца. «Как ты думаешь, они смогут пришить дому пальцы обратно?» «Современная микрохирургия делает довольно сложные вещи». «Жаль, что это была не левая рука», — произнес Эдвард. «Тогда он хотя бы мог заниматься спортом». Реплика повисла в воздухе, и наступило долгое молчание, нарушаемое лишь капитаном Кирком, грызущим свою кость. Эдвард закрыл Daily Mail и начал листать страницы Times. «Ты не починил мою дорогу, папа». «Починил. На одном вагончике отошли щетки. Но она не работает». Фрэнни нахмурилась, соображая, когда же он успел поиграть со своими игрушками и что он ищет в газетах. «Работает. Ты включил трансформатор?» «Ты ничего не умеешь, папа. Надо было отнести ее в мастерскую в Льюисе». «Ну, в прошлое воскресенье все работало. Я просидел над ней целый час». По лицу Эдварда было видно, что он не поверил. Оливер посмотрел на часы. «Ну ладно, давайте решим, что будем делать». Он с извиняющимся видом повернулся к Фрэнни. «У меня есть кое-какие дела. Если хочешь, можешь позагорать у бассейна, поплавать. Вода очень теплая. Можно я покажу Фрэнни окрестности?» Оливер показал Фрэнни глазами, что она не обязана ходить. Она подмигнула в ответ и улыбнулась Эдварду. «Спасибо, я с удовольствием». «Пап, а можно я покажу Фрэнни самолет?»